Первая часть. ДТП. Трескучее знакомство. Ваза была высотой в полметра, крутобокая, из фарфора или фаянса. На выпуклой поверхности художник изобразил синей краской городской пейзаж. Тесно стояли дома с острыми голландскими крышами, упирались в круглые облака башни и колокольни, раскидывал голубые струи фонтан с русалками, кудрявились деревья, и велась между ними горбатая, выложенная булыжниками мостовая. А над крышами и в конце улицы поднимались мачты с подобранными парусами и длинными флагами. Стояла ваза на тумбочке, вровень с подоконником, и хорошо была видна прохожим сквозь чистое стекло. Когда Федя проезжал здесь на велосипеде, она оказывалась на уровне его глаз. Маленький синий город написан был тонкой кистью, с множеством всяких деталей, и каждый раз Федя успевал заметить какую-нибудь новую подробность. То флюгер-кораблик над башенкой, то рыбака под аркой каменного мостика, то двоих мальчишек, прилаживающих вертушку на гребне крыши. Окно с нездешним городом было крайним в большом ряду. Дом был длинный, одноэтажный, старинный, с украшениями в виде строгих женских масок под карнизом. Время прошлось по алебастровым маскам неласковой рукой, и теперь каждая из них жила со своим выражением. Улица здесь называлась хорошо — Садовая. Кстати, много лет носила она другое имя — Жданова. Но недавно ей вернули прежнее название, полученное еще лет 200 назад. Говорят, в ту пору здесь росло множество садов. Улица и сейчас была зеленая, над крышами поднимались косматые вековые тополя. И поэтому здесь не было зноя даже в такую жару, которая навалилась на областной город Устальск нынче, в середине июня. Федя открыл для себя Садовую весной этого года, когда стал уезжать на велосипеде подальше от дома. То есть он бывал на этой улице и раньше, но редко и не замечал, какая она хорошая. А недавно, в конце апреля, увидел в окне вазу, и Садовая сделалась для него, ну, будто сама она, частичка того синего города. Даже Борису он ничего не сказал о таком открытии. Слишком уж это было, ну, свое, что ли. Нет, Борис поймет, конечно, только кто знает, сумеет ли ощутить себя внутри этого города. И Федя стал заходить и заезжать сюда один. Любым случаем пользовался, чтобы путь его пролег по Садовой. Машины здесь почти не ходили, не грозили мальчишке-велосипедисту. Не встречались и компании, готовые завопить: «Че тут разъездился? А ну, вали с не своей улицы!» Проехав мимо окна с вазой, Федя уже не вертел педали, позволяя велосипеду самому ехать под уклон по тропинке между асфальтом и деревянным штакетником. Скорость постепенно нарастала, но в конце спуска и поворота Федя обязательно оглядывался через плечо. На пустынной улице это не страшно. К тому же в свои 12 лет он был человеком постоянных привычек. Этот секундный взгляд через плечо тоже стал привычкой. Посмотрю еще раз на оставшийся за спиной город. Конечно, вазы в дальнем окне уже не было видно, только поблескивало стекло. Но сама Садовая казалась отсюда удивительной и даже немного таинственной. Как средневековый замок ощетинивался кирпичными башенками дом, в котором помещались всякие конторы вроде облкниготорга. Торчала над кленами старая и красивая пожарная вышка. Правее ее краснела готическая колокольня костела, который давным-давно построили в Устальске ссыльные польские повстанцы. Все это вместе с мезонинами, тополями, чердачными будками, жестяными узорами дымников над печными трубами создавало мгновенно, как в мелькающих кадрах кино, картину неведомого города. И ничуть не было похоже на мир одинаковых многоэтажек, в которых обитал Федя. Посмотрев назад, Федя пригибался к рулю и давил на педали, чтобы не потерять скорости. И не случалось ни разу, чтобы кто-то оказался на пути. Да и как этот кто-то мог возникнуть на тропинке за одну секунду? Но сегодня случилось небывалое. Глянув через плечо, Федя вновь обратил вперед сощуренный взгляд наездника, И сердце ухнуло в желудок. Перед ним метрах в трех торчала девчонка. Стояла боком к велосипеду и держала коробочку размером с портсигар. Конечно, палец вдавился в кнопку звонка, а ноги рванули педали назад, на тормоз. Да толку-то? И одно оставалось. Крен, рывок руля и передним колесом в штакетник. Хрустнули рейки. Инерция плавно сняла Федю с седла, пронесла головой сквозь ветки желтой акации и аккуратно уложила в развилку крепкого клена. Пару секунд Федя висел в этой великанской рогатке, мысленно прощупывал себя, все ли цело, и дивился своему везению, ведь гораздо больше шансов было башкой о ствол. Затем задрыгал ногами, упал в траву и вскочил, подтягивая трусы. При застревании в клёне они съехали, лишив Федин поступок всякой окраски героизма и жертвенности. Хорошо хоть не совсем, резинка тугая. Он, закусив губу, посмотрел на виновницу аварии. Та отскочила с тропинки к забору, прижимала к губам костяшки согнутых пальцев и растерянно таращилась на Федю. Федя наградил девчонку соответствующим взглядом и пошел к велосипеду. Как и следовало ожидать, тот выдержал испытание. Подумаешь, какой-то речный штакетник. Их с Борисом верный Росинант видал и не такое. Федя поставил задребезжавшую конягу на колеса, оперся о руль и опять глянул на девчонку. Теперь действию полагалось покатиться по привычному сценарию. Следовало сказать что-нибудь вроде: «Дура сосновая, торчит тут на дороге, как одноразовый шприц в витрине, а люди должны шею ломать!» И в ответ услышать об ушибленных в детстве ковбоях, которые, разиня рот, несутся сослепу, как бочки с горы, после чего и расстались бы. Но Федя глянул и не стал ругаться. Искушенный читатель, небось, подумает, что мальчишка встретился с беззащитным взглядом юной красавицы, испытал незнакомое ранее смущение и потерял дар речи. Вот уж нет. Девчонка была самая обыкновенная, со слипшимися прядками короткой стрижки, с мелким, без всякой красивости лицом, такое и не запомнишь сразу. Если бы не вельветовая, мышиного цвета юбка и ни капельки сережки, можно было бы принять ее за пацана, Фединого одногодка. Такая же голенастая, тонкошея, уже с загаром. В мальчишеской майке с надписью «Автоспорт». Она смотрела на Федю с боязливой вопросительностью, но уже без прежнего большого испуга. Вытянутыми в дудочку губами дула на костяшки пальцев. И ждала тех самых слов. А поскольку ждала, какой смысл их говорить? Да и главное, что оба целы, и Росинант, и он сам. И глядя поверх девчонкиной головы, Федя со снисходительным вздохом произнес раздельно: «ДТП». «Что?» — нерешительно откликнулась девчонка. «ДТП, говорю, дорожно-транспортное происшествие. Все виновники и участники живы и в госпитализации не нуждаются. Будем вызывать ГАИ. Взаимные претензии есть?» Девочка наконец улыбнулась. «У меня нет. Я только перепугалась». «Думаешь, я не перепугался?» — сумрачно признался Федя. — Ладно, на этом разбор происшествия закончен. Больше не торчи на проезжей части. Он встал на педаль, толкнулся, перекинул ногу и покатил, ощущая спиной девчонкин взгляд. И как бы все еще видя ее перед собой, серьезно виноватую, со сжатым костлявым кулачком у губ, с качающейся под локтем на ремешке черной коробочкой. Фотоаппарат, что ли? А на остром локте блестит влажно-красный рубчик. Это алое пятнышко сперва царапало сознание подспудно, безо всяких мыслей. Потом появилась и первая тревожная мысль. Федя от нее отмахнулся. «Да ладно тебе, ты что ли виноват?» Однако беспокойство зацарапалось ощутимее, и Федя понял, что так просто теперь от этого не отвяжешься. Он себя знал. «Да хватит тебе!» — попробовал он еще огрызнуться. «Подумаешь, царапина. Придет домой, смажет, забинтует. А если она далеко от дома? Ну и не помрет!» Но тут вернулась последняя, с чем не поспоришь. «А если бы такое со Степкой?» Чертыхнувшись, он развернул Росинанта. Тот сразу отяжелел, заупрямился. На подъеме-то. Привставая от натуги на педалях, Федя поехал назад. Потом соскочил, повел велосипед за руль. Девочка по-прежнему стояла у забора. Смотрел на подходившую мальчишку без удивления. Будто знала, что он вернется. И сказала, когда подошел. «У тебя на спине майка порвана, на лопатке». Федя закинул руку, нащупал вырванный клок и дыру. «Да фиг с ней. А с локтем у тебя что?» «Где?» Подавив стеснительность, Федя взял ее руку, повернул. Черный аппарат опять закачался на ремешке. С локтя сорвалась красная капля. «Ох, я и не заметила с перепугу. Тут гвоздь в заборе». «Гвоздь, он ржавый. Вот протянешь ноги от заражения». На Росинанте было две сумки-аптечки. Одна под рамой для велосипеда, другая под седлом для всадника. Федя разорвал хрустящий пакет с бинтом, скрутил тампон. Ранка на локте была небольшой, но глубокой. Федя промокнул ее марлей, отбросил в подорожнике покрасневший комок. Скрутил из бинта другой. Зубами вынул пробку из коричневого пузырька. У девочки жалобно округлился рот. «Можешь визжать, только не дергайся, пожалуйста». Морщась, как от собственной боли, он прижал к ранке пропитанную йодом марлю. Степка при таких случаях таращил глаза и мужественно сопел. Девочка страдающе сказала: «Не буду я визжать. Ой, ой, а ты что, всегда с собой медикаменты возишь?» «Ага, говорят, что я перестраховщик». «Кто говорит?» «Ну, все. Родители, и я сам». Он забинтовал ей локоть. «Как у тебя ловко выходит? Учился, да?» «На себе. И на родственниках», — буркнул Федя. «Ну все, теперь будешь жить. Пока». Сунул остатки бинта в сумку, встал на педаль. «Постой, а майка-то?» «Что майка? Я же ее йодом не заклею». «Давай зашью. Услуга за услугу». Он вдруг смутился. Проворчал. «Я медицинские услуги бесплатно оказываю. Сейчас милосердие в моде. Социализм с гуманным лицом». «Лицо-то гуманное, а спина драная. Как поедешь?» Федя опять дотянулся до спины. Клок был изрядный. «А ты тоже перестраховщица. Иголку с собой носишь». «Я живу тут, в двух шагах. Пойдем». «Ну да. Приведешь с улицы ободранного незнакомца, родителей в обморок, да еще и велик, небось, по лестнице тащить». «Не надо тащить. А штопка — это ж не йод. Не страшно». Федя подумал, что в драной майке являться в детсад за Степкой и в самом деле неловко, а заезжать домой и переодеваться — волокита. «Ну, пошли уж». Они, не глядя друг на друга, спустились до перекрестка, свернули на улицу Декабристов. «Вот здесь я и живу». Дом был деревянный, в 6 окон, видимо, двухквартирный. Ставни, точеные шишечки на карнизах. Старина. «Вот мое окошко, крайнее». «Прекрасно», — обрадовался Федя. «Сядешь на подоконник и будешь зашивать, а я здесь подожду, в палисаднике». «Как хочешь». Девочка ушла в калитку и через минуту толкнула изнутри оконные створки. «Давай». Федя прислонил Росинанта к изгороди, а сам перескочил внутрь палисадника, где росла высокая трава и рябинки. Довольно ловко вышло. Он сдернул через голову майку, бросил ее девочке, а пакет с марками, вполне уцелевший при аварии, положил на подоконник. Он был на уровне Фединого подбородка. Девочка посмотрела на конверт и ничего не спросила. Потом задержала взгляд на Феде. Тот понял, что она смотрит на его медный крестик. Внутренне напрягся, готовый огрызнуться на любопытство. Но девочка молча заработала иглой. Она сидела, свесив ноги в комнату, спиной и боком к Феде. Шила быстро, широкими ровными взмахами. Бинт на локте летал туда-сюда белой бабочкой. Майка была красная. Нитку девочка тоже взяла красную, точно в цвет. И эта маленькая ее предусмотрительность вдруг вызвала у Феди симпатию и благодарность. Девочка откусила нитку, кинула майку Феде. «Лови! Не новая теперь, конечно, да что делать?» Федя натянул майку, неловко и суетливо, потому что вдруг застеснялся голову поцарапанного живота и чересчур торчащих под кожей ребер. Девочка же смотрела спокойно, не отводя глаз. Поднесла ко рту кулачок, провела по губам костяшками и спросила с чуть боязливым и серьезным интересом. «А ты правда верующий? Или так, ради моды?» Не учуял Федя в ее вопросе ни капельки насмешки. И потому не сумел ощетиниться, только сказал со вздохом. «Ну, погляди, похож я на того, кто гоняется за модой?» И тут она слегка улыбнулась. «А чего ж, майка-то модная, жеваная, сам красил?» Он хмыкнул. «Кто же еще? Александр Сергеевич, что ли?» Красили вдвоем со Степкой. Случилось так, что искали в кладовке запасной шланг для насоса и наткнулись на пакетик с порошком-красителем для хлопчатобумажной ткани. «А давай покрасим белые майки!» Шестилетнего Фединого племянника иногда озаряли оригинальные замыслы. «Зачем?» — усомнился Федя. «Ну, под цвет трусов получится. Красиво будет!» «Совсем под цвет не получится. Смотри, тут написано «алый», а трусы темно-красные». «Подумаешь», — нашелся Степка, — «выгорят и будут светлые. В такую погоду это быстро». Трусы им сшила Ксения, Федина старшая сестра и Степкина мама. Она распорола свое старое платье, оторвала от него блестящую подкладку и за вечер соорудила сыну и брату летние обновки. Это было весьма кстати, особенно для Феди, потому что его прошлогодняя летняя одежда была вся истрепана, а в детском мире фиг что купишь. В отделе «Товары для отъезжающих в пионерский лагерь» только разноцветные девчоночьи зонтики, красные блестящие барабаны да свитера с начесом, по сногсшибательной кооперативной цене. У девчонок был еще крайний выход – ободрать зонтики и сшить себе из этой материи пестрые юбочки. А мальчишкам что делать? Школьные штаны и джинсы при навалившейся жаре казались орудием пытки. Ксения, хотя и окончила филологический факультет, была мастерица швейного дела. Недаром работала не в школе, а в ателье Светлана. Трусы соорудила фирменные, с клапанами, с белым галуном по кромкам и швам, с двумя задними карманами и тройной резинкой в поясе. У кооператоров такие стоят не меньше, чем четвертак, особенно если еще с иностранной нашлепкой на кармане. Такие нашивки Ксения тоже обещала найти и пришить. Степкина идея перекрасить майки сперва не вдохновила Федю. Лень было возиться. Но Степка настаивал. «Смотри, как будет здорово! Все под цвет. У меня и сандалии красные, а у тебя кроссовки с красными полосками». «Ну, давай, пока дома никого нет». Инструкция, напечатанная на пакетике, была проста. Соорудили в эмалированном тазу раствор, нагрели на газовой плите, прокипятили там две майки с короткими рукавами. Перед покраской Федя навязал на них много тугих узелков. И на месте каждого узелка оказалось светлое пятнышко с разводами вокруг, похожее на хризантемы. «Ну, — с удовольствием сказал Федя, — приятно сознавать, что ты освоил в жизни еще одно полезное дело». «Фирма! — солидно согласился Степка. Майки были прополосканы и сушились над плитой, когда явилась с рынка Ксения. Пожелала узнать, что это такое. «Эксперимент!» — объяснил Степка. Получил по шее пучком зеленого лука и укрылся за дядюшкой. «Психи, честное слово!» — запричитала Ксения. «У Степана единственная белая майка была для спортивных занятий в садике. Ребенка без нее на порог не пустят!» «Да пустят ребенка. Ты лучше погляди, как получилось. И всего за час, а в мастерской бы месяц проволынили. Помнишь, ты свое платье туда сдавала?» Ксения обрела педагогическое спокойствие. Спросила, знают ли они книгу детства писателя Максима Горького. Федя сказал, что проходили в прошлом году. Степка вспомнил, что видел кино. «В таком случае вам известно, как дед Каширин учил внука, который без спроса выкрасил скатерть». «Степан», — произнес Федя, — «на происки реакционных сил мы ответим чем?» «Чем?» «За...» — подсказал Федя. «Запремся в ванной? Дурень! Забастовкой!» «Это как?» — с беспокойством поинтересовалась Ксения. «Это просто. Степка не будет чистить зубы и умываться, превратится в отброс общества. Я не буду водить его в детский сад, тебе придется опаздывать на работу, и тебя прогонят. Швейная промышленность не сможет выбраться из кризиса, и страна попадет в зависимость от иностранного капитала, потому что без штанов и бюстгальтеров население долго не протянет». Ксения запустила в дорогого братца все тем же пучком лука. Федя уволок Степку за дверь, сказал оттуда. «Женская агрессивность — еще один признак общественного кризиса. Шиш вы у меня получите, а не обещанные нашивки. Можете нарисовать этот шиш на тряпочке и пришить себе. Ну, Ксения!» Конечно, потом она отыскала и пришила им на карманы фирменные ярлыки. Степке австралийский, серебристый, с черным кенгуру. Федя немецкий, с готическими буквами-загогулинами и рыцарским щитом, на котором растопыривал крылья желто-черный орел. Дядюшка и племянник заправили в трусы крашеные майки, покрутились друг перед другом, и Федя заметил. «Мы теперь на уровне мировых стандартов, как юные жители Флориды». «Это где?» «Это в Соединенных Штатах. Там всегда тепло». «Как в Анапе?» — сознанием дела уточнил Степка, побывавший однажды с матерью в южном пансионате. «Еще теплее. Там почти постоянное лето». «Постоянно — это плохо. От жары замучаешься». Федя не согласился. Лето он любил, несмотря ни на какую жару, и всегда страдал, что оно короткое. Впрочем, сейчас он был доволен. Потому что лето лишь началось, майка выкрасилась прекрасно, а орел на кармане выглядел весьма престижно. Таким образом, Федя был не совсем точен, когда сообщил девочке, что равнодушен к моде. Хотя сказал он это вполне искренне. Недавний интерес его к тряпичным делам угас, и даже порванная майка почти не огорчила. Но, вспомнив, как ее красили, вспомнил он и про Степку, и про то, что пора забирать его из детсада. «Спасибо, поеду я. Дела семейные». И опять прыгнул через рейковый заборчик.